Он сидел в тяжелой задумчивости. Громадный старик с седой бородой, не спадавшая на широкую грудь. Глаза его, казалось, горели на лице, иссеченном резкими морщинами. Огромные руки лежали на поручнях каталки. И нельзя было представить себе, что этот гигант давно уже не в силах опереться, встать во весь свой двухметровый рост, подойти к окну, прижаться выпуклым лбом к холоду стекла, ощутить запахи цветов, поднимавшиеся с клумбы, и легкие порывы рассветного, липового, горьковатого с дымком ветра. Он сидел в тяжкой задумчивости, и жизнь его медленно проходила перед глазами, и дивился митрополит тому, как сильна человеческая память, и похожа на смертельно раненого, который мечтает о будущем, понимая в глубине души, что будущего-то быть не может, и с прежним покончено, а настоящее уходит, становясь холодным, далеким и нереальным, жизнью, которая кончается. Он спрашивал себя, в который раз уже, и чем ближе к краю, тем требовательней, зачем в далеком, на столь ясно видимом ему году, в 1888-м, он снял щегольскую форму австрийского улана и облачился в тяжелую рясу василианского монаха. Что подвигло на этот шаг его, 22-летнего магната, красавца, льва венских салонов и жуира? Жажда деятельности просыпается в человеке рано, в детстве еще. Поначалу она неосознанна и суетлива. Если взрослый человек повторит все движения трехлетнего ребенка, которые тот проделывает за день, он умрет, не выдержав мускульного напряжения. Истинная деятельность, будь то физическая или умственная, начинается тогда лишь, когда человек осознает свою значимость и свое предопределение. Порой тот или та, на которых уповали школьные наставники, как на образчик воли и дисциплинированности, такого рода истинной деятельностью оказывались обойденными. Граф Роман поначалу не видел иного пути в жизни, кроме как пути военной славы. Мечтатель. Он свою юношескую мечтательность старался скрывать ото всех, но это не удавалось ему. Окружающие особенно зорки, когда дело касается людей недюжинных. И однажды молодой кирасир Карл Шлосберг на рассвете после вечеринки, когда так же, как сейчас, солнца еще не было, и в воздухе пахло горьким дымком, пьяно и дружески полуобняв громаднорослого улана за осиную талию, сказал: «Я преклоняюсь перед тобой, Роман. Право, преклоняюсь». И щемящая жалость порой сердце давит. «Ты достойнее меня, умней, сильней. Но уж если кому и суждено стать фельдмаршалом, то мне, а не тебе. Хоть я этого не заслужу, а ты заслужишь». Мягко улыбнувшись другу, граф Роман спросил. Лучше бы не спрашивал. Как он потом казнил себя за этот вопрос? Сколько их на свете ненужных вопросов-то? Ответов ведь меньше. Почему, Карл? «Потому что я австриец. Ты богаче, умнее, но ты чужой. У тебя есть потолок, а надо мной — небо». Граф Роман умел пить. И его не могли повалить ни бутылка, ни две. Он уснул спокойно. Но кто-то словно бы толкнул его в литое плечо.